Однако где и при каких обстоятельствах он вспомнить не сумел. Харгейт словно увидел его впервые, а потому Джимми промолчал. Человек, много странствующий, часто видит лица, которые позднее всплывают в его памяти абсолютно вне фона. Он мог всего лишь пройти мимо друга лорда Дривера на той или другой улице. Тем не менее, Джимми казалось, что Харгейт фигурировал в неком эпизоде, тогда имевшем немалую важность. А вот что это был за эпизод, он прочно забыл и тут же выкинул из головы, ради него не стоило напрягать память. Разумные чаевые обеспечили им отдельное купе. Харгейт прочел вечернюю газету и уснул в дальнем углу. Джимми и лорд Дривер, сидя друг против друга, беседовали о том, о сём. В Ридинге лорд Дривер перешел на более личные темы. Джимми принадлежал к тем людям, чей вид располагает к откровенности. Его сиятельство для начала облегчил душу за счет фактов, касающихся его семьи. — Вы, случайно, не знакомы с моим дядей Томасом? — осведомился он. — Магазины Башли вам известны? — Так он Башли. Теперь это компания, но он по-прежнему там заправляет. И женился на моей тетке. В Дривере вы с ним познакомитесь. Джимми сказал, что будет в восторге. — Спорю, не будете, — сказал последний потомок рода Дриверов с подкупающей откровенностью. — Он жуткий типус. Самый предел. Всегда квохчет вокруг, будто клуша. Жутко со мной обращается, уж поверьте. — Послушайте, вам я все могу сказать. Мы ведь друзья. Так он намертво стоит на том, чтобы я женился на богатой девушке. — Ну, это звучит вполне нормально. Бывают мании похуже. На какой-нибудь конкретной богатой девушке. — Какая-нибудь все время возникает. То на ту меня науськает, то на эту. И очень даже неплохие девушки, некоторые из них. Да только я-то хочу жениться на совсем другой, на той, с которой вы меня видели в Савое. — Так почему не сказать об этом дяде? — С ним бородимчик приключился. У нее за душой не пенни. И у меня тоже, если не считать той мелочи, которую я получаю от него. Разумеется, это строго между нами. Ну, разумеется. Я знаю, все воображают, будто к титулу прилагаются деньги, а их нет, ни гроша. Когда моя тетя Джулия бракосочетнулась с сэром Томасом, вся эта жуткая показуха была заложена-перезаложена, так что сами понимаете. — А вы никогда не думали о том, чтобы самому заработать? — спросил Джимми. — Зарабатывать самому? — раздумчиво повторил лорд Дривер. — Знаете, я бы не прочь зарабатывать. Но черт меня подери, я ж понятия не имею, чем и как. Ведь теперь от типуса требуется жутко специализированное образование и так далее. Но скажу вам вот что, от дипломатической службы я бы не отказался. На днях пойду на пролом и попрошу у дяди необходимые деньги. По-моему, у меня получилось бы совсем неплохо. Я ведь по временам бываю на редкость сообразительным. Это многие типчики говорили. Он скромно прокашлялся и продолжал. И дело не в одном дяде Томасе. Имеется еще тетя Джулия. Она самый предел, еще почище него. Помню, когда я был ребенком, она на меня все время наседала. И сейчас тоже наседает. Погодите, вот увидите ее и сразу поймете. Из тех бабищ, которые смотрят на тебя так, будто руки у тебя помидорного цвета и величиной с баранью ногу, если вы меня понимаете, а говорит, будто зубами тебя грызет. Жуть! Облегчив душу этой критикой, его сиятельство зевнул, откинулся на спинку и тут же уснул. Примерно час спустя поезд, который уже некоторое время перестал соблюдать суровые достоинства, останавливался подряд на всех станциях, даже не имеющих ни малейшей важности, и вообще проявлял тенденцию тянуть время, взял и снова остановился. Указатель с надписью «Дривер» большими буквами свидетельствовал, что они достигли цели своего пути. Начальник станции поставил лорда Дривера в известность, что миледи приехала на автомобиле встретить поезд и ждет на шоссе. Челюсть лорда Дривера отвисла. — О, Господи! — сказал он. — Наверное, она приехала забрать дневную почту. И значит, в малолитражке и места хватит только двоим из нас. Забыл протелеграфировать про вас, Пит. Послал телеграмму только про Харгейта. Черт подери, придется мне топать пешком. Эти опасения полностью подтвердились. Возле станции его поджидал уютный автомобильчик. Он бесспорно был рассчитан только на четверых. Лорд Дривер представил Харгейта и Джимми величественной даме на заднем сиденье, после чего воцарилось неловкое молчание. И тут к ним с журналом в руках подошел Штырь, весело посмеиваясь. — Ех, — сказал Штырь, — слышь, босс, тип, намракавший эту лабуду, как в лесу живет. Вот послушайте, фраер, значит, нацелился слямзить слезы героини.